Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях выступает московский поэт Александр Городницкий при участии ленинградца Михаила Кане. Итак, просим наших гостей на сцену. Добрый вечер, товарищи. Тут их так много, что не ясно. Так, значит, я прошу прощения, мы пока народ там еще частично рассаживается, я позволю себе сказать несколько слов, и одновременно мы попробуем настроиться, как нам лучше по отношению к микрофонам располагаться. Дело в том, что вы, конечно, знаете, и нет нужды вам это снова рассказывать, относительно вот этого направления, которое получило название... Что-то изменилось с микрофонами, да? А там крутят за время. А, ну ничего, там все будет нормально в конечном счете. Вот. Который получил название так называемой авторской песни. Явление это, видимо, литературного ряда, и вы прекрасно знаете основателей и там продолжателей этого дела. Хотя в последние годы от авторской песни ответвилось очень много других направлений, которые больше имеют отношение к музыке, к исполнительскому жанру и меньшее отношение к поэзии. Но это уже самостоятельная ветвь, так сказать, самодеятельного песенного движения. Я имею в виду, так сказать, композиторов таких замечательных, как, допустим, Виктор Семенович Берковский, хорошо вам известный, автор «Гренады» и многих других. Там «Али Баба» вот вышла замечательная пластинка на стихи Вениамина Смехова. Таких, как очень одаренный музыкально и исполнитель, и вот автор музыки Александр Суханов вам известный. И таких, наконец, как шансонье, по-моему, мирового класса Сергей и Татьяна Никитины. Но это уже несколько, так сказать, другая какая-то. А вот что касается... Это мое мнение, что они шансонье мирового класса, просто, может быть, не соглашаться, но я их вот очень люблю. Вот. Но вместе с тем, все-таки вот авторская песня, как таковая, если придерживаться определения одного из ее основателей, а может быть и основателя, Булата Шавловича Акуджавы, это тогда, когда человек как-то пытается все делать сам. То есть он придумывает стихи, придумывает мелодию к этим стихам и еще пытается сам петь. Слово «пытается» к замечательному исполнителю Акуджаве неприменимо, зато в превосходной степени применимо вот к вашему покорному слуге. Потому что, для чего все это говорил? Потому что в отличие от бардов первого поколения нашего и второго поколения, они все владеют каким-то инструментом. Я, несмотря на уж такой вот возраст далеко не юношеский, до сих пор пока не научился. Вот, поэтому я хочу вам еще раз вот представить Мишу Кане, который будет сегодня участвовать, во-первых, аккомпанементом на гитаре, а во-вторых, поскольку многие мои песни он поет значительно лучше, чем я, а это не трудно петь лучше, чем я, вот, да, то он будет в самые критические моменты своим прекрасным голосом заглушать мой так называемый авторский. Вот. Это я предупреждаю в основном тех товарищей, которые со мной лично не встречались и имеют превратное понятие о моем голосе по радио, по пластинкам, где все с реверберацией, и там чудеса электроники, а я тут ни при чем. Сегодня будет без прикрас. Вот. Это мое главное извинение, которое я прошу принять. Так что никакого исполнительства не будет. Теперь, поскольку, насколько я могу судить, аудитория здесь в основном молодая, и в то же время в аудитории, так сказать, как мне сказали, есть люди достаточно искушенные в авторской песне, то я, если можно, давайте мы будем делать так. Я что-то буду показывать из старых песен, которые лично мне уже вот тут, поскольку много лет прошло и так далее, но все-таки без них не обойтись. Потом хронологически покажу что-то такое еще. И хотелось показать какие-то последние работы. Ну, а дальше и песни, и стихи. А дальше как получится. Я не знаю, есть ли нужда рассказывать биографию. Я ленинградец, родился и прожил 40 лет жизни в этом городе. Сейчас вот я живу и работаю в Москве, что, в общем, ничего не меняет. И, если можно, значит, получилось так, что жизнь моя связана вся была и сейчас связана с экспедициями. Ибо я окончил в свое время Ленинградский горный институт, геофизический факультет, и работал, и работаю в экспедициях. И с этим связано то обстоятельство, что я начал писать песни. Да, кстати, если какие-то возникнут вопросы, мнения, пожалуйста, сказать, в любом рабочем порядке, куда-то можно... В общем, достанем все. Вот. Поэтому, если можно, мы сначала... Я покажу какие-то песни, написанные в экспедициях очень давно, а потом какие-то вот не связанные с экспедициями песни. Я, с вашего позволения, начну вот с чего. 1957 году я окончил горный институт и попал работать на крайний север. 17 лет я проработал в Ленинградском институте геологии Арктики и Антарктики. И вот, когда я попал на крайний север, а я писал стихи там в школе, на первых курсах института, оказалось, что стихи никому не нужны, потому что на севере работают настоящие мужчины, такие джек-лондонские герои, только конкретно говорящие по-русски. Вот. И, а вот песни они пели. И оказалось, что вот песни — это совсем другой механизм. И так вот, я, если можно, начну все-таки... Вот, Миша, мне все-таки эту песню, я не собирался петь, но... Значит, ну уж ладно, начнем мы с нее. Тем более, что именно вот в родном моем Ленинграде, 2 года назад, в клубе «Восток», после концерта ко мне подошла девушка, очень красивая, такая современной конструкции, и сказала... Как, сказала она, разве это вы «Снег» написали? Что вы? Я еще в детском саду слышала. Дальше она добавила фразу, которая меня страшно расстроила. Я думала, вы уже давно умерли. А песня вот такая. Тихо по веткам шуршит снегопад, сучья трещат на огне. В эти часы, когда все еще спят, что вспоминается мне? Небо далекого просит давние письма домой. Царствие чахоточных сосен быстро сменяется осень долгой полярной зимой. Снег, снег, снег, снег, снег над палаткой кружится. Вот и кончается наш краткий ночлег. Снег, снег, снег, снег, тихо на тундру ложится. По берегам замерзающих рек снег, снег, снег. Над Петроградской твоей стороной бьется веселый снежок. Вспыхнет в ресницах звездой озорной, ляжет пушинкой у ног. Тронул задумчивый иней косту их светлую прядь. И над бульварами линий по ленинградскому синий вечер спустился опять. Снег, снег, снег, снег, снег за окошком кружится. Он не коснется твоих сомкнутых век. Снег, снег, снег, снег, что тебе, милая, снится? Над тишиной замерзающих рек. Снег, снег, снег. Долго ли сердце твое сберегу, ветер поет на пути. Через туманы, мороз и пургу мне до тебя не дойти. Вспомни же, если взгрустнется наших стоянок огни. Плави пешком, как придется, песня к тебе доберется даже в нелетные дни. Снег, снег, снег, снег, снег над тайгою кружится. Вьюга заносит следы наших саней. Снег, снег, снег, снег, пусть себе нынче приснится залитый солнцем вокзальный перрон завтрашних дней. Прошу прощения, гитару слышно? Так нормально мы расположены? Никому ни ближе, ни дальше не надо? Спасибо, вы нам подсказываете. Ну вот из старых песен, написанных на крайнем севере, еще одна. Не понял. К этим, блин? Вот к этим. А, тогда надо немножко перестать. Так, сейчас, пока происходит перестановка. Вот еще одна из старых песен. Мне в молодости около 5 лет подряд пришлось прожить и проработать по полгода каждый год, иногда даже больше, в городе, построенном тогда из одного дерева. Я с тех пор там не был, думаю, что там мало что изменилось. Это Игарка. Поэтому была написана вот такая песня, которая называется «Деревянные города». Укрыта льдом зеленая вода, летят на юг, перекликаясь птицы. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы. А я иду по деревянным городам, где... где мостовые скрипят, как половицы. Над крышами картофельный дымок, висят на окнах синие метели. Здесь для меня дрова нарубленные впрок, здесь для меня постелены постели. Здесь для меня дрова нарубленные впрок, здесь для меня постелены постели. Шумят кругом дремучие леса, и стали мне докучливы и странны моих товарищей нездешних голоса, их городов асфальтовые страны. Моих товарищей далеких голоса, их городов асфальтовые страны. В тех странах в октябре еще весна, плывет цветов замысловатый запах, но мне ни разу не привидится во снах туманный запад, неверный дальний запад. Но мне ни разу не привидится во снах туманный запад, неверный дальний запад. Никто меня не вспоминает там, моей вдове совсем другое снится. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы. Ну вот, в 72-м году, две песни, написанные гораздо позже, мне довелось попасть в составе каравана с ледовой проводкой. Значит, ну, мы шли с ледовой проводкой из Архангельска в Николаевск на Амуре. На острове Вайгач мы ожидали улучшения ледовой обстановки в проливах Новой Земли. Вот такая песня. О доме не горюй, о женщинах не плачь, и песню позабытую не помь. Мы встретимся с тобой на острове Вайгач, меж старою и новою землей. Мы встретимся с тобой на острове Вайгач, меж старою и новою землей. Сейчас, когда в полет уходят летуны и стелются упряжки по земле, я медную руду копаю для страны, чтоб жили все в уюте и тепле. Я медную руду копаю для страны, чтоб жили все в уюте и тепле. То звезды надо мной, то солнце красный мяч, и жизнь моя как остров коротка. Мы встретимся с тобой на острове Вайгач, где виден материк издалека. Встретимся с тобой на острове Вайгач, где виден материк издалека. Забудь про полосу удач и неудач, и письма бесполезные не шли. Мы встретимся с тобой на острове Вайгач, где держит непогода корабли. Мы встретимся с тобой на острове Вайгач, где держит непогода корабли. О доме не горюй, о женщинах не плачь, и песню позабытую не помь. Мы встретимся с тобой на острове Вайгач, меж старою и новою землей. Мы встретимся с тобой на острове Вайгач, меж старою и новою землей. Так, и вот... Не мешает, товарищ, там, да? Стул, ничего? Вот. И вот на острове Вайгач в августе 1972 года мне довелось впервые по существу, хотя работал на Крайнем Севере много, но вот так вот, как там, никогда я не видел. Была короткая полоса цветения тундры. Это вообще фантастически красивое зрелище, цветущая тундра. И вот, значит, на острове Вайгач были написаны стихи, а через год, по-моему, их напечатал журнал «Аврора». Еще через полгода актер Ленинградского театра Ленинского комсомола Юрий Хохриков придумал мелодию. Песня называется «Тени тундры». В амках и правых тундр, где подспудно уходит лето, быстрые секунды, где валуны, как каменные тумбы, где с непривычки нелегко идти. Тень облака, плывущего над тундрой, тень птицы, пролетающей над тундрой, и тень оленя, что бежит по тундре, перегоняют пешего в пути. И если как-то, раз проснувшись утром, забыв на час о зеркале и пудре, ты попросила рассказать о тундре, и лист бумаги белой я нашел тень облака, плывущего над тундрой, тень птицы, пролетающей над тундрой, и тень оленя, что бежит по тундре, и изобразил бы я карандашом. Потом, покончив с этим трудным делом, оставив место для ромашек белым, весь прочий лист закрасил бы я смело зеленой краской, радостной для глаз. А после, выбрав кисточку потоньше и осторожно краску взяв на кончик, я синим бы раскрасил колокольчик, и этим бы закончил свой рассказ. Я повторять готов, живущий трудно, что мир устроен празднично и мудро, да мир устроен празднично и мудро, пока могу и видеть каждый день тень облака, плывущего над тундрой, тень птицы, пролетающей над тундрой, и тень оленя, что бежит по тундре, а рядом с ними собственную тень. Тень облака, плывущего над тундрой, тень птицы, пролетающей над тундрой, и тень оленя, что бежит по тундре, а рядом с ними собственную тень. Ну и вот заключение старых песен, написанных на Крайнем Севере. Еще одна песня с такой вот предысторией. Дело в том, что я попал на Крайний Север молодым человеком. Это были начало 50-х годов, середина 50-х годов. Игарка, Норильск, Туруханск. Рабочих набирали на месте. И поэтому, так сказать, тот контингент, который там был, там мужчины, они, так сказать, ну не всегда попадали туда по своей воле, иногда даже скорее наоборот. И вот так мне довелось довольно рано познакомиться с тамошним фольклором, с теми песнями, которые там, вот, значит, народ придумывал. И надо сказать, что они на меня произвели определенное очень серьезное впечатление. Я написал несколько песен как подражание вот этим, значит, песням. Вот. Одна из них, видимо, привелась, о которой идет речь, потому что, значит, года через два после ее, значит, вот, создания, что ли, значит, у нас был какой-то там сабантуй в полевых условиях по поводу чьего-то дня рождения, и когда наши рабочие стали петь песни свои, как всегда, они спели эту песню, и после чего я сделал глупость, я имел неосторожность сказать, что, значит, вот это, дескать, моя. Не без... Ну, это было состояние аффекта, скажем. Вот. Ну, реакция была самая для меня неожиданная, но, так сказать, то, что они мне сказали, я, конечно, сказать не могу перевести, но самое такое, что скажешь, вот еще расскажешь и пришьем, в общем, так сказать, самое ласковое. Дескать, наша песня, не может такой человек, как ты, да и с материка вообще, откуда, тут надо страдать за это и все такое. Вот, и даже нашлись очевидцы, которые якобы слышали эту песню где-то под Норильском в 40-е годы. Значит, значительно позднее мне, к сожалению, при жизни не удалось познакомиться с очень талантливым писателем, говорят, прекрасным человеком, безвременно ушедшим из жизни, и хорошим геологом, который жил и работал в Магадане, Олегом Куваевым. Но в его романе «Территория» я неожиданно для себя встретил снова эту песню. У него там, значит, уходит последний караван из Нагаевской бухты, из Магадана. Начинается полярная ночь. Люди прощаются с отблесками полярного дня, собираются на берегу, стреляют из ракетниц, что-то там, какое-то вино пьют. И, значит, поют вот эту песню. И он пишет народную песню, написанную там. Значит, несколько лет назад мне самым странным образом эту песню, авторство этой песни вернули. Значит, у нас вот из-под Лугой, где-то вот тут, есть исправительное заведение, у нас еще были, где, значит, людей переучивают трудом, и там у них был литературный кружок, значит, где в свободное время они могли изучать литературу. Вот от активистов этого кружка я получил письмо, очень такое теплое, где, значит, там, дорогой Александр Михайлович, там мы вот любим ваши песни, особенно вот песню «От злой тоски», которую считаем своей. Дальше идут пожелания творческих успехов и счастья в личной жизни. А дальше самое важное написано. А если что, примем как родного. Вот, значит. Так что, а песня вот такая, наверняка вы ее, то есть многие из вас ее, наверное, слышали. От злой тоски не матерись, сегодня ты без спирта пьян. На материк идет последний караван. На материк идет последний караван. Опять пурга, опять зима, придет метелями звеня. Уйти в бега, сойти с ума, теперь уж поздно для меня. Уйти в бега, сойти с ума, теперь уж поздно для меня. Здесь не весело, здесь не веселые дела, здесь дышат горы горячо. Обомеда в ней легла зеленой тушью на плечо. Обомеда в ней легла зеленой тушью на плечо. Я до весны, до корабля не доживу когда-нибудь. Не пухом будет мне земля, а камнем ляжет мне на грудь. Не пухом будет мне земля, а камнем ляжет мне на грудь. От злой тоски не матерись, сегодня ты без спирта пьян. На материк ушел последний караван. На материк ушел последний караван. Там еще... Нет, больше ничего. Спасибо. Спасибо. Так. О. Спасибо. Стихи о Болтонине. Ну, просто мы... Миша не знает этой песни. Это такая служебная была песня пользования для нашего рейтинга. Так, я возьму еще. Что-то мы попробуем исполнить, если... Да, вы знаете, вопрос сложный. Мне часто его задают. Возможно ли, скажите, сочинять музыку, не владея инструментов? Неужели у вас нет минимального музыкального образования? Объясните в таком случае процесс сочинения, пожалуйста. Вот объяснить процесс сочинения не могу. А вот, значит, все остальное могу. Видите, в чем дело? К сожалению, так уж получилось, знаете, я, значит, в 41-м году, когда я должен был, значит, вот начинать начальное образование, и, так сказать, были какие-то возможности учиться элементам музыкального какого-то вот сольфеджио или чего-нибудь, вот, началась война. Война, блокада, и потом было уже не до этого. Очень жалко, так не получилось. Что же касается того, как мне приходится придумывать, как мне сказал один профессиональный композитор в Москве недавно, подарил мне книжку со своими там песнями и так далее. Я говорю, ой, как интересно, стихи, замечательные стихи Самойлова, я очень люблю Самойлова, и твоя мелодия. Он сказал, он сморщился и сказал, это ты пишешь мелодии, а я музыку пишу. Он говорит, вот, так вот, значит, он правильно сказал. Так понимаете, так брезгливо он. Да? Вот, значит, дело в том, что, значит, действительно, я придумываю какие-то очень нехитрые, просто, ну, устно придумываю, по-моему, каждый человек может это сделать. Уверяю вас, что я не уверен, что Балачалыч Куджа владеет нотной грамотой, скорее даже наоборот. Владимир Семенович Высоцкий тоже нотными строчками, нотные строчки не записывал. А если мы возьмем, я прошу прощения за эту кощунственную мысль, если мы возьмем народное творчество, те лучшие песни, например, «Матушка, матушка, что в поле пыльно», которая для меня всегда является образцом гениальной народной песни, или какие-нибудь другие, а кто их придумал-то? Что они, сольфеджио изучали? А мелодия осталась? Ну, не в мелодии, может, даже дело, я не знаю. Ну, как-то, черт, ну, я не знаю, ну, как-то... Да, ну, кстати сказать, вот, иногда мне кажется, что придумал, или там и вам будет казаться, а оказывается, не придумал, а вспомнил чужую. Вот. Сейчас приведу пример. Например, вот песня, которую я только что пел, «От злой тоски не матерись», да? Я долго думал, что это мой собственный мотив, много лет. Но дело в том, что, как, так сказать, дети интеллигентных родителей, я в школе очень любил ходить в филармонию, в ленинградскую, в родную. Вот, и много там, видимо, на слух мне запало, и потом забыл, что. И я с ужасом убедился в том, что первые три такта этой песни «па-ла-да-да», «да-да-да-да» — это аллегретто из 17-й сонаты Бетховена. А там действительно так. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. А дальше там все другое. Так что судите сами, как... Так. Ага. Так, хорошо. Да, споем. Тут просят спеть песни. Я потом, вот, «Дольше века длится день» к спектаклю. Споем. Вот, значит, я хотел просто, вот, так сказать, разделаться с экзотикой. Сейчас, вот, если можно, я покажу несколько песен, мы покажем с Мишей. Знаете, я боюсь кому-то там не угодить, но уж всем не угодишь, значит, просят какие-то старые песни, просят морские песни, просят, нет, давайте последние. Значит, ну, что сможем, мы споем, пока мы не устанем друг от друга. А, значит, если можно, я покажу какие-то песни, написанные в океане. Дело в том, что, начиная с 62-го года, то есть уже 21 год, мне по роду, значит, деятельности приходится плавать довольно много в океане. Сначала от Ленинграда я плавал еще на военных судах, и в частности на паруснике «Крузенштерн», который тогда ходил под военным флагом. Есть такая песня «Паруса Крузенштерна», ее там довольно часто в радиостанции «Юность» передают, там еще. Вот. Но там музыка не моя, музыка композитора Струненко. Я по этому петь ее не могу, поскольку он написан для женского, по-моему, там трио. Вот. Но я что-нибудь другое, если можно, вспомню. Ну вот, например, одна из песен, написанных на другом судне, Дмитрий Менделеев, в Южном океане. Мне просто повезло так вот со специальностью, мне пришлось побывать во всех океанах, там, на Северном полюсе, в Антарктиде и на многих островах. На Гавайских, на Бермудских, там, в этом Бермудском треугольнике, значит. Вот, и на всех других. Так вот, песня называется «Острова в океане». Но при высадке на один из островов, остров Норфолк, в 1976 году у нас погиб человек. Там просто будет строчка об этом. Хотя песня не об этом. И вблизи, и вдали вся вода да вода, плыть в широтах любых нам, вздыхая о ком-то. Ах, питомцы земли, как мы рады, когда на локаторе вспыхнет мерцающий контур. Над крутыми волнами в ненастные дни, и в тропический штиль, и в полярном тумане над своими огнями все манят они. Острова в океане, острова в океане, к ночи сменится ветер, наступит прилив. Мы вернемся на судно для вахт и авралов, пару сломанных веток с собой прихватив, и стеклянный рисунок погибших кораллов. И забудем мы их, как случайный музей, как цветное кино на вчерашнем экране. Те места, где своих мы теряем друзей. Острова в океане, острова в океане, а за бортом темно, только россыпь огней на далеких хребтах, проплывающих мимо. Так ведется давно, с незапамятных дней, и останется так до скончания мира. Не спеши же мне вдруг говорить про любовь. Между нами нельзя сократить расстояние, потому что, мой друг, мы ведь тоже с тобой. Острова в океане, острова в океане, не спеши же мне вдруг говорить про любовь. Между нами нельзя сократить расстояние, потому что, мой друг, мы ведь тоже с тобой. Острова в океане, острова в океане. Это пускай полежат немножко, не ходите. Еще одна из песен, написанных в океане. Тоже старая песня. Но как-то все песни, ну, многие из них имеют какую-то конкретную привязку. Но вот эта песня «Полгода плавания на Крузенштерне», судно военное. Ну, радости там мало, естественно, там БП и ПП, и, значит, полное отсутствие кондиционных установок, жестокая дисциплина, заходов не было, и даже мяса негде было, так сказать, ну, там слонина, сухари, но вообще это хорошо только так вот в пиратских романах, на самом деле на второй месяц уже как-то не очень. Вот, а живых свиней в Балтийске, значит, закупили, они паслись на полубаке, их потихоньку там ели. В общем, как в пиратские времена всего. Вот, и вот, а народ молодой, ну, матросы срочной службы, значит. Всем надоело, это качка, соленая вода, солнце. И всем захотелось холода вообще какого-то. И вот в таком нервном состоянии пришли мы в Канаду, в порт Галифакс, в Новой Шотландии, на заход. И увидели, что там вот снег, еще начало апреля, снежок такой мягкий, весенний. Березы стоят, рощи березовые, сосны, вообще все как в Подмосковье. И все дико затасковали по дому. А до дома еще было довольно далеко. И на судне появилась грустная песенка, которая через 2 года, значит, в моем исполнении, к страшному моему перепугу, надо сказать, была передана канадским радио с такими комментариями. Как нам стало известно, в Советском Союзе впервые написана песня о Канаде. По нашим данным, ее написал матрос русского военного парусника. Вот. Да. В 76 году в совершенно другой части света, в Новой Зеландии, в Веллингтоне, значит, там был прием, значит, тамошняя, значит, компартия устроила прием по поводу прихода советского судна. И после официальной части нас повели в другое помещение и поставили пластиночку, где я с удивлением, что так, да вот вопрос была мелодия, я даже не знал, что это моя, потому что уж больно красиво, так сказать, все. Поет ее октет какой-то по-английски, называется «Sunset in Canada», значит, песня. Перевод на английский язык этой песни, значит, «Заход солнца в Канаде». Вот, ну, надо сказать, что песня эта и у нас на пластинке вышла, я помню неоднократно, и вплоть до того, что в прошлом году, когда, значит, в «Центральной правде» был какой-то подвал внешнеполитического обозревателя, где критиковали канадское правительство за какие-то правые действия, подвал назывался «Над Канадой небо хмуро». Так что, в общем... Ну, песню вы знаете, наверное, я вспомню. Над Канадой, солнце низкое садится, мне уснуть давно бы надо. Отчего же мне не спится? Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, похоже на Россию, только все же не Россия. Нам устало шепчет «Грейся», и любовь заводит шашу, дразнит нас снежок апрельский, манит нас ее домашний. Мне снежок как не весенний, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. Мне снежок как не веселье, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. У тебя сегодня слякоть в лужах солнечные пятна, не спеши, любовь, оплакать, подожди меня обратно. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Спасибо. Буду лучше, что ли? Не берем, как это. Спасибо. Ну и вот еще одна песня, написанная тоже вот в экзотическом месте. Ну вот в связи с чем. На острове Гваделупа. Это остров из 7 малых антильских островов, где мне довелось побывать. И вот странное ощущение. Знаете, вот мы после войны собирали марки. Значит, так старшие классы школы, там, 6, 7, 8. Я думаю, почему тогда мы, вот, ленинградские мальчишки, тогда еще были мужские школы, было тяжелое время послевоенное такое. Мы ужасно, так сказать, увлекались все марками. И когда рассматриваешь эти маленькие кусочки цветной бумаги, где там же какие-то жирафы, какие-то Ниагарский водопад, какие-то необычные острова. И я помню, что все мечтаешь как-то увидеть это наяву. Я помню, что марка страны Гваделупа, мы не знали, что это маленький островок, шла по самой высокой таксе обмена. А тут мне, значит, звонят из кодовой рубки в кормовую лабораторию, где задраены иллюминаторы и работает аппаратура. Значит, и говорят, хочешь посмотреть на остров Гваделупа? Вылезай на палубу, остров на горизонте. 4 часа утра я выхожу на палубу, туман, море, то есть океан сливается с небом, и на зыбкой вот границе этих двух серых туманностей цепь огней, остров на горизонте. И странное ощущение. Я вспомнил себя самого вот этого и вот моих сверстников, земляков ленинградских, которых сейчас уже все не такие же седые старые, как я. И странная такая вот песня получилась. И остров тут вовсе ни при чем. Такие, брат, дела. Такие, брат, дела. Давно уже вокруг смеются над тобой. Горька и весела. Пора твоя прошла. И партию сдавать. Пора уже без боя на палубе ночной. Постой и помолчи. Мечтать за 40 лет по меньшей мере глупо. Над темною водой огни горят в ночи. Там встретит поутру нас остров Гваделупа. Над темною водой огни горят в ночи. Там встретит поутру нас остров Гваделупа. Пусть годы с головы дерут за прядью прядь. Пусть грустно от того, что без толку влюбляться. Не страшно потерять уменье удивлять. Страшнее потерять уменье удивляться. И возвратясь в края обыденной земли, обыденной любви, обыденного супа, страшнее позабыть, что где-то есть вдали наветренный пролив и остров Гваделупа. Страшнее позабыть, что где-то есть вдали наветренный пролив и остров Гваделупа. Так пусть же даст нам Бог за все грехи грозя до самой смерти быть солидными не слишком, что взрослым было нам завидовать нельзя, что можно было нам завидовать мальчишкам. И будут сниться сны нам в комнатной пыли последние года отмеренные скупо. И будут миновать ночные корабли на ветреный пролив и остров Гваделупа. И будут миновать ночные корабли на ветреный пролив и остров Гваделупа. Ну вот, и в заключение морских песен еще вот такая песня. Мне дважды довелось побывать оба раз на военных судах в районе Гибралтарского пролива. Знаете, вот тут в основном все молодые, я смотрю. Нас, вот меня, например, в молодости, так уж вышло, что мне пришлось много времени провести. Ну, чисто времени я посчитал около 6 лет. В экспедициях, где разведочные партии на Крайнем Севере, либо на военных судах, или на судах, где, ну, практически все равно женщин нет. Вот, значит, и вот так уж получилось, что в молодости полгода там судно в океане, 4 месяца полевые работы. И надо сказать, что в юности вот нас, мое поколение, учили так, что вот любовь, это вещь серьезная, но, правда, я не отрицаю этого сейчас. Вот, значит, но что вот, значит, что любовь должна быть одна, единственная, великая, большая любовь, вот, потому что вторая — это уже не любовь, а каким-то другим словом называется, менее высоким. Вот, ну как ее испытывать? Вот испытывать ее надо разлукой, вот так вот. Чем больше, тем вообще лучше. Вот. Значительно позднее я понял физические всякие категории типа модуля Юнга, но тем не менее, значит, так уж получилось, что за всю жизнь мне пришлось быть свидетелем того, что разлука не укрепляла любви, а скорее наоборот. И очень много было всяких таких случаев. И гораздо более правильным тезисом является тезис «С любимыми не расставайтесь». Не надо. Не надо ничем его испытывать, это вообще не металл. Вот. Но так или иначе, пока я плавал вот в компании мужчин в океане, и вот такие случаи нас все время травмировали, я был молод и достаточно глуп, и настроен очень радикально. И я, и мои друзья считали, что все дело в женщинах, в их ужасном, змеином, таком вот изменчивом характере. И у меня в первой книге «Стихов Атланты», да и во второй книге «Новая Голландия» тоже есть там какие-то стихи, песни, где я там гневно обличаю женщин за их вот такое вот все. Вот. Но теперь я понял, что дело не в этом, хотя теперь-то уж все равно вроде. Вот. Но так или иначе, вот есть такие песни и стихи, где я, так сказать, очень несправедливо выражался в женский адрес. Правда, Бог меня наказал, и в последние годы я неожиданно для себя начал писать почему-то стихи и песни от женского лица. Я не знаю вообще. Вот. Но это потом. А вот просто я сейчас вспомню одну песенку, написанную вот тогда, в тамошнем состоянии. Такая подделка под английскую шуточную матросскую песенку. И поэтому призыв, значит, не верить женщинам, а верить вино, ни в коем случае нельзя понимать всерьез. Песенка вот такая. Песня такая. Моряк, покрепче вяжи узлы, беда идет по пятам. Вода и ветер сегодня злы, и зол, как черт капитан. Пусть волны вслед разевают рты, пусть стонет парус тугой. О них навек позабудешь ты, когда придем мы домой. О них навек позабудешь ты, когда придем мы домой. Не верь подруге, а верь в вино, не жди от женщин добра. Сегодня помнить им не дано о том, что было вчера. За длинный стол посади друзей и песню громко запой. Еще от зависти лопнуть ей, когда придем мы домой. Еще от зависти лопнуть ей, когда придем мы домой. Не плачь, моряк, о чужой земле, скользящей мимо бортов. Пускай ладоней твои в смоле, без пятен сердце зато. Лицо закутай в холодный дым, водой соленой умой. И снова станешь ты молодым, когда придем мы домой. И снова станешь ты молодым, когда придем мы домой. Покрепче, парень, вяжи узлы, беда идет по пятам. Вода и ветер сегодня злы, и зол, как черт капитан. И нет отсюда пути назад, как нет следа за кормой. Никто не сможет тебе сказать, когда придем мы домой. И нет отсюда пути назад, как нет следа за кормой. Сам черт не сможет тебе сказать, когда придем мы домой. Спасибо. Ну и вот в заключение морского цикла песен еще одна песня, написанная в этом Гибралтарском проливе, относящаяся к той же проблеме, вот мы с Мишей это споем вдвоем, которая так и называется, как этот пролив назывался у древних греков, Геркулесов. У Геркулесовых столбов лежит моя дорога. У Геркулесовых столбов, где плавал Одиссей. Меня плакать не спеши, меня плакать не спеши. Ты подожди немного. И черных платьев не носи, и черных платьев не носи. и частых слез не сей. Меня плакать не спеши, ты подожди немного, и черных платьев не носи, и частых слез не сей. Еще под парусом тугим в чужих морях не спим мы, еще к тебе я доберусь, не знаю сам когда. У геркулесовых столбов, у геркулесовых столбов, дельфины греют спины, и между двух материков, и между двух материков, огни несут суда. У геркулесовых столбов дельфины греют спины, и между двух материков огни несут суда. Еще над черной глубиной морочит нас тревога, вдали от царства твоего, от царства губ и рук. Пускай пока моя родня, пускай пока моя родня, тебя не судит строго, пускай на стенке повиси, пускай на стенке повиси мой забыленный лук. Пускай пока моя родня тебя не судит строго, пускай на стенке повисит мой забыленный лук. У геркулесовых столбов лежит моя дорога, пусть южный ветер до утра в твою стучится дверь. Ты не спеши меня забыть, ты не спеши меня забыть, ты подожди немного, и вина сладкие не пей, и вина сладкие не пей, и жениха не верь. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного, и вина сладкие не пей, и жениха не верь. Я прошу прощения, я посмотрю записки пока, хорошо? Я приношу извинения тем товарищам, чьи заявки мы не сможем выполнить, потому что тут их довольно много, и их просто физически в раз... Так. Стихотворение «Ледовая проводка» не исполняется, это стихотворение. То есть оно начинается... Оно напечатано в первом номере сейчас «Турист», по-моему, журнал «Турист», да? Я его иногда читаю, иногда нет, но мне хотелось бы оставить время для чего-нибудь другого, если можно. Они печатные сейчас, вот в январском номере. Значит, даю справку. Песня Серега Санин не моя, а Юрия Щевизбора. А я, как могли заметить, с большим трудом свои-то песни пою, поэтому не рискую петь чужие. Но мне вот тут очень лестно было узнать, что я совсем недавно знал, что ту песню, которую мы пели вам, «Моряк покрепче, живу злы», дело в том, что Владимир Семенович Высоцкий пел очень мало чужих песен. А он 5 или 6 песен поет, чужих обычно. И мне показали пленку, где он вот эту песню пел, и, оказывается, она как-то ему нравилась. Что, в общем, приятно. Так. О родной Ленинградской филармонии. Ну, то есть, ну, на этот вопрос трудно ответить. Кстати, сейчас я к нему перейду. Вот, если вы, значит, почему вы в Москве, а не в Ленинграде, да? Ну, жизнь по-разному складывается, так что тут... Так, исполним. Можно ответить, так сказать, в основном по лично-семейным причинам и по причинам, так сказать, работы. Вот. Но я не считаю, что эти города уж так далеко друг от друга. Хорошо, значит, это я отвечу чуть ближе, чуть позже на этот вопрос. А сейчас, если можно, вот к предыдущей записке. Видите ли, я действительно, вот я родился и, так сказать, всю жизнь прожил в Ленинграде, и это самое любимое место на свете, но так сложилось, что последние годы я живу в Москве. Хотя это, в принципе, ничего не меняет. У нас очень часто происходит такой спор между моими земляками-ленинградцами, И вот, кстати, вчера вот в поезде Ярославль-Ленинград шел большой спор на эту тему. Вот. О том, что какой город лучше, там, вот Москва, Ленинград, там, и так далее. Причем москвичи, они такие более, менее такие вот фанатичные, они там как-то отбиваются и борются в партере. А Ленинград все наседает на них, конечно. Вот. Я считаю, что, понимаете, я вот живу в Москве и очень люблю этот город. Хотя, конечно, ну, родина у человека одна, и это, знаете, ленинградец — это уже все, это национальность, которую не надо даже менять, если даже когда-нибудь, не дай бог, захочется, не надо. Вот. И у меня есть песни, какие-то связаны с Москвой, с Ленинградом, а вот что касается того, какой город лучше, Москва или Ленинград, я все время говорил об этом. Это так же глупо и безнравственно, как спросить у ребенка, кого ты любишь больше, папу или маму. Вот. Я, если можно, покажу, кстати, стихи, в том числе и новые, из цикла «Песненского Москвы» и «Песненского Ленинграда». Мне не мешает любить Москву, моя приверженность к Ленинграду. И никому не будет мешать, честно сказать. Вот. Значит, я, если можно, вот сейчас только что вышел «День поэзии», и там вот напечатаны как стихи, песня моя напечатана «Донской монастырь». Если можно, вот цикл «Московские песни», я ее покажу. Это такое место в Москве, там, ну вот, значит, старинный монастырь, посвященный вот Дмитрию Донскому в свое время и победе на Куликовом поле. И там, во-первых, музей древнерусской архитектуры, кроме того, там похоронены многие видные представители национальной культуры нашей. Например, там поэт Херасков, там друг Пушкина Соболевский, философ Чаадаев, прообраз «Пиковой дамы» княгини Голицыной и многие-многие другие. Вот такая песня. А в Донском монастыре зимнее убранство. Спит в Донском монастыре русское дворянство. Взяв метели под усы, за стеной, как близнецы, встали новостройки. Снятся графам их дворцы, а графиням бубенцы за бубенной тройки. А в Донском монастыре время птичек странствий. Спит в Донском монастыре русское дворянство. Дремлют шуму вопреки, и близки, и далеки от грачиных криков. Камергеры, старики, кавалеры, моряки и поэт языков. Ах, усопший век баллад, век гусарской чести, дамы пиковые спят с германами вместе. Под бессонною Москвой, под зеленою травой, спиды нас несут. Век что век закончил свой, без войны, без мировой, без вселенских сует. Листопад в монастыре, вот и осень, здравствуй. Спит в Донском монастыре русское дворянство. Век двадцатый на дворе, теплый дождик в сентябре, лист летит в пространство. А в Донском монастыре сладко спится на заре русскому дворянству. Век двадцатый на дворе, теплый дождик в сентябре, лист летит в пространство. А в Донском монастыре сладко спится на заре русскому дворянству. Перед этим...